Глава 37. Реальность времени. Реальность всегда отражает истинность существующего состояния либо процесса, и поэтому искажения ее информационного слоя действительности происходят в сознании индивидов, познающих структуру данной реальности. А как нам уже известно, искажения возникают из-за существующего уровневого несоответствия действительности окружающего, занимающей наивысшее положение по отношению к развивающимся в ней состояниям. Ибо личность уже не может совершенствоваться при равенстве данных положений, и тем более при обратном характере занимания ими уровней, где индивид выше и совершеннее реальности. Тем самым, как только личность достигнет уровневого соответствия с окружающей действительностью, она тут же переходит на план существования другого уровня реальности, последующего, и на положение выше предыдущего. Поэтому реальность всегда выше содержащихся в ней индивидов. Такова реальность настоящего времени. Но она никогда не существует без двух других основ своей триединой субстанции – реальности будущего и прошлого, где она характеризует наличие существующей структуры и происходящих в ней процессов функционирования. Именно триединая основа реальности времени характеризует одновременность действительного функционирования прошлого, настоящего и будущего, так как является их объединителем и содержателем целостности общего построения. Реальность, как форма воплощенная и действующая, всегда представляет собой наличествующую конкретность. И если форма настоящего времени отражает воплощенную структуру реальности, причем не только свою собственную субстанциональную действительность, но и реальность проявленных в ней состояний одухотворенных и механических, то формы реальностей прошлого и будущего времени значительно отличаются от формы реальности настоящего. А именно, форма прошлого содержит реальность памяти, отсутствовавшей в настоящем времени информации, помимо содержания реальности собственной основы существования. Также и реальность будущего, кроме собственной основы, содержит реальность еще не воплотившихся состояний, но параметры которых уже существуют в виде программы должного воплощения. Структура реальности настоящего существует только в действии. Структура реальности прошлого проявлена лишь в минимальном количестве действия, служащем для изменения прошлого путем накопления новой информации. А в остальном объеме присутствует только постоянство. Реальность же будущего состоит опять же в минимуме созидания и в максимуме неизменности, существующих при конструировании и хранении программ. Тем самым реальность времени раскладывается на два основных вида реальности. Первый – реальность, содержащая субстанцию времени, внешняя. Второй – реальность, содержащая механизмы и развивающиеся во времени состояния, внутренняя. И, конечно же, эти реальности имеют различные уровневые положения, где внешняя реальность есть высшая форма воплощения, а внутренняя, естественно, низшая форма, так как внешняя управляет внутренней действительностью при первичности существующих сил динамики, активизирующих вторичную внутреннюю реальность.